Глава 8. Любовь и война. В жизни Петра Охлестышева наступило то время, которое он так страстно желал приблизить. После смерти Пунцового партизаны стали осторожнее и на дело выходили только по ночам. Днем они спали, чистили до блеска оружие и играли в трынку на щелбаны. Улучив момент, Петр отпросился у командира в увольнительную. Честно доложил, что идет на стоженку проверить, цел ли один дом. Отчаянно посмотрел на каторжника, покрутил в задумчивости ус и отпустил. Охлестышев побрился, оделся вольтежером и вышел наверх. Он не был на стоженке со времени бегства оттуда 2 сентября. Вся та местность выгорела дотла. Петр и сам не знал, зачем идет на пепелище. Его просто тянула туда непреодолимая сила. Но тайная мысль не давала ему покоя. В тот раз каторжник тоже зашел подышать одним с ней воздухом. И кого обнаружил? А вдруг чудо повторится? Дом на месте, а в нем любимая женщина. Пусть там еще и муж, и 100 батальонов французов, но это уже мелочи. Главное — найти Ольгу. Дойдя до стоженки, Петр не поверил своим глазам. Особняк Барыковых действительно стоял целеханек. Прямо посреди руин, как одинокий зуб в челюсти старика. Обрадованный партизан начал озираться. Ага, у входа маячит рослый парень в палевых портках. Тогда у кареты тоже были элитные жандармы. Дело чуть-чуть прояснилось. Вряд ли они охраняют русского изменника, князя Шихонского. Значит, в доме поселился полковник штаба, граф Полистель, офицер французской разведки. И тогда, даже если Ольга тоже там, с улицы соваться нельзя. Если его схватят, княгине уже никто не поможет. Да и пытки от врагов Петра не привлекали. Страшная смерть Пунцового еще свежа была в памяти. Гайменник все выдержал и не выдал товарищей. А выдержит ли он? Поэтому Петр с равнодушным лицом прошел мимо заветной двери. Свернул в Ушаковский переулок, там нырнул в сады и скрытно пробрался к тому месту, где раньше был забор. Сначала он хотел перебежать двор и войти в дом через заднюю дверь, но не решился. Несколько окон выходило сюда, его могли увидеть. И потом, а что внутри? Сколько там французов? Нет, спешить нельзя. Надо осмотреться. Через полчаса ожидание дало первый результат. Дверь открылась, и появился человек с ведром. Пересек двор, вылил ведро в помойный выгреб и вернулся в дом. Стукнул засов. Человек заперся изнутри. Петр узнал его. Это был Гаврила, служивший лакеем у бригадира Повалишина. На суде Гаврила показал, что видел Охлестышева у хозяина в час убийства. После суда мошенник был выкуплен Шихонским и взятым в личные камердинеры. Значит, и князь здесь. Оставалось лишь убедиться, что Ольга тоже в доме, но как? Ответ на этот вопрос Петр получил незамедлительно. Занавеска в окне 2 этажа отодвинулась, и появилась княгиня. Она тревожно всматривалась в развалины, словно чувствовала, что Петр там. А может, и в самом деле чувствовала. Говорят, у влюбленных это бывает. Итак, Ольга здесь. Но как с ней увидеться? Парадная охраняется. Задняя дверь заперта изнутри. Есть еще боковая. Из Лазаревского переулка в соединенный с домом флигель. Когда Охлестышев ходил в женихах, то иногда ей пользовался. По тогдашней московской безалаберности дверь из переулка запиралась лишь на ночь, и то через раз. На входе помещалась комнатка пьяницы-садовника. Тот частенько бегал переулком в кабак, минуя барские очи. Сюда же поутру приходили зеленщик, мясник и молочник. Вдруг жандармы упустили лазейку из виду. Надо подойти и подергать. Ольга на 2 этаже. Если открыто, можно быстро подняться к ней, взять за руку и вывести на улицу, а потом бегом в подвал. Бог любит пехоту, вдруг получится. Петру повезло. Он не успел опробовать свою идею. Партизан стал уже выбираться из развалин, когда в переулке появился человек. Неприметный мужчина во фризовой шинели и грязных сапогах шел как-то чересчур обыденно. Так не фланируют, так изображают зевак. Подойдя к боковой двери, незнакомец стукнул на нее один раз. Створка немедленно отворилась, впустила его внутрь и опять закрылась. Что за тайны такие? Полистель, кажется, разведчик, а секретные встречи с агентами не терпят публичности и парадных подъездов. Эхе-хе, видно, у них тут настоящее шпионское гнездо. Петр задумался. Особняк Барыковых превращен в крепость, куда просто так не проникнуть. Внутри целый гарнизон, войдешь без спросу и будешь потом висеть на воротах, как пунцовый. То-то князь Шихонский обрадуется. Нет, здесь требуется особая сноровка. Чтобы спасти Ольгу, одной смелости мало, нужны еще хитрость и выдержка. Пора было убираться из развалин. Секретный особняк может охраняться и наружными соглядатаями. Не привести бы слежку в подвал на Бронных. Охлестышев забрался в сады, долго плутал по ним, заметая след. Когда он уходил, занавеска в окне снова дрогнула. Чувствует она его, что ли? После обеда Охлестышев и Саша Батырь сидели за бывшей оградой и ждали лакея. Так они провели больше часа. Наконец звякнул засов, и Гаврила с помоями вышел на двор. Опростал ведро и хотел уже возвращаться, но тут из переулка его окликнул хриплый голос. — Слышь, Алдей, гля, какая у меня штука-то есть, могу уступить за хлебное вино. Гаврила всмотрелся. Огромный детина, за сажень пахнувший водкой, раскачивал на цепочке серебряные часы. В этот момент Петр бесшумно перебежал за его спиной двор и шмыгнул в дом. И нос к носу столкнулся с Ольгой. Она стояла и строго прижимала палец к губам. «Молчи!» Потом кивнула наверх. Каторжник сбежал по лестнице и вовремя. Кто-то вышел в прихожую из внутренних комнат. «Вот то, что вы просили», — сказал по-французски незнакомый голос. «Благодарю вас, месье Моррис. Что это? Почему дверь на двор открыта?» «Ваш несносный Гаврила с кем-то там болтает». Послышались шаги, и тот же голос произнес по-русски без малейшего акцента. «Эй, дурак! Живо в дом! Иначе прикажу тебя выпороть!» Лакей торопливо вернулся, запер дверь изнутри. «С кем ты сейчас говорил, еловая башка?» «Один шильник часы торговал. Я и остановился посмотреть». Раздался звук сильный, затрещенный крик. «Но этого я видеть не желаю», — заявила княгиня и пошла к себе наверх. Шагнула в спальню, накинула крючок и бросилась в объятия Охлестышева. «Ты живой!» После 5 минут бурных поцелуев и сумбурных речей в полголоса Петр наконец спросил. «Как же ты оказалась внизу так вовремя? Тебя встречала?» «Для чего?» «Моррис, камердинер Полистели, очень осторожен. Всегда проверяет, заперты ли двери и нет ли возле дома чужих. Ты бы попался, если бы я заблаговременно не попросила его принести нюхательной соли. Но как ты узнала?» «Услышала с улицы голос Саши Батыря». «Ну и что? Ты ведь приходил сюда утром». «Да, ты меня заметила?» «Нет, душа моя, ты хорошо прятался. Я тебя почувствовала и рассудила, что ты ищешь подходы и вернешься с товарищем. И не ошиблась. Так что, когда Саша подал свой бас, я уже стояла наготове». «Умница моя!» Петр опять принялся целовать ей руки и очень скоро пошел еще дальше. Потом спросил, счастливо глядя Ольге в глаза, «А теперь скажи мне самое главное, как вытащить тебя отсюда?» Ольга сразу погрустнела. «Это невозможно. Днем в доме 6 жандармов, противный Гаврила и очень хитрый Моррис, который за всеми шпионит. Нам не дадут даже пересечь двор. а к ночи появляется Полистель и мой муж. Бррр, как это мерзко звучит. Князь Шихонский мой муж. Полон дом негодяев, от которых мне нет ни минуты покоя. Погоди расстраиваться. Расскажи все в подробностях, и я придумаю побег. Что с дверью из переулка? Там кто-то сидит? Да, днем и ночью. В стене проделали маленькое окошко. Вооруженный жандарм принимает для графа секретную корреспонденцию людей. Незнакомого человека он не впустит. А если напасть на него из дома и убежать нам с тобой в переулок? Для этого нужно пробиться через главный корпус, а там всегда несколько человек, сменщики часовых. Еще Морис. Он один стоит трех. Расскажи мне о нем. Фамилия его никогда не произносится. Морис считается камердинером графа де Полистеля, но он много больше, чем камердинер. Долго жил в Москве. В совершенстве знает несколько языков. Всегда настороже, всегда все замечает. Ведет секретную канцелярию графа. Принимает агентов, тех, кто ходит из переулка. Из дома почти не отлучается. Полистель однажды обмолвился, что Морис — выдающийся стрелок и фехтовальщик. Рядом с ним чувствуешь себя, как подле ядовитой змеи, того и гляди, укусит. — Ясно. Теперь о графе. — Он полковник и служит в секретном бюро походной императорской квартиры. Под началом некого Лелорня де Эдевилля. — Да, глаза у Ольги округлились от удивления. Но ты откуда знаешь? Этот господин однажды приезжал сюда на ужин. Чрезвычайно умен и близок с самим Наполеоном. Ага, понимаю. Объяснение ведь только одно. Ты тоже сейчас служишь в разведке, в нашей, русской, я права? Нахожусь за штатом, но помогаю, ухмыльнулся Петр. Давай вернемся к твоему постояльцу. Полковник Полистель — личность очень засекреченная. Проживал у нас под видом эмигранта, а сам был главным над всеми московскими шпионами. Забыла, как это называется. Это называется резидент. Да, теперь ему поручена борьба против наших лазутчиков. Я знаю, что сейчас он ловит русского офицера, оставленного Кутузовым в Москве с секретными поручениями. Имеются приметы этого офицера. Недавно поляки упустили его и поимку доверили графу. У поляков своя тайная служба при Наполеоне. — Да, бюро князя Сокольницкого. Дальше. — Ух ты! — восхитилась княгиня. — А вы много знаете. — С этим русским офицером ты тоже знаком? Ты служишь под его началом? Ахлестышев молча кивнул и поторопил Ольгу. — У нас мало времени. Рассказывай, пожалуйста, дальше. Недавно Полистель был очень зол. Русские перехватили императорского фельдъегеря с важными бумагами. Командовал партизанами высокий человек лет 25, безукоризненно говорящий по-французски. «Ой, любимый, а это был не ты?» «Действительно отличные оказались бумаги. Сейчас их читает государь». Ольга посмотрела на него с восхищением и продолжила. «А еще они опасаются некого Фигнера и часто о нем говорят. Скажи, это не тот ли Александр Самойлович, с которым ты знакомил меня на вечере у Благово? Извини, но он показался тогда очень неприятным». «Да, это тот самый Фигнер. А насчет его характера, такие люди нужны на войне. Сейчас он очень неприятен Бонапарту». «Фигнер хочет его убить. Французам об этом известно. Охрана императора утроена. Предупреди Александра Самойловича. Ему не дадут даже приблизиться». Как раз вчера пытался. Бесполезно. Капитан Фигнер — человек навязчивой идеи. Его не отговорить. Чем еще занимается Полистель? Он довольно скрытен, но иногда проговаривается, когда хвастает. Хвастает? Да. Граф, конечно, очень умен, очень. Но у него есть одна смешная слабость — самолюбование. Он называет себя гением секретных операций, представляешь? И мастером тайной войны. Он крайне ревниво относится к конкурентам-полякам. Вчера Полистель обмолвился, что те скоро зашлют в Петербург агента. Граф не верит в их успех, А Наполеон, наоборот, очень увлечен этой операцией и убежден, что сможет в случае успеха знать все, что думает наш государь. Вот как? Ни больше, ни меньше? Да. А подробности? Он сообщил в подробности, кто этот агент, под каким именем и когда засылается? Нет, об этом Полистель промолчал. Упомянул лишь, что агент — женщина. Женщина? Хлестышев даже встал с кресла. Вот это да! Слушай, твой рассказ все меняет. Тебя нельзя сейчас отсюда выкрадывать. Нам слишком важно знать, что замышляется в этом доме. Кому это вам? Русскому военному командованию, серьезно ответил Петр. Конечно, я сделаю все, что требуется, так же серьезно сказала Ольга. Что нужно? К бумагам меня Морис не подпустит, а вот разговорить Полистели я смогу. Если ему льстить, он становится словоохотливым. Умница! Все правильно понимаешь. Но одной тебя мало. Как у вас в доме с прислугой? Да никак. Морис приставлен к Полистелю, Гаврила к моему мужу. А я справляюсь сама. Сама? Да. Князь язвительно объявил, что мытарству по Москве многому меня научили. Я вполне могу себя обслуживать. У нас с ним был бурный разговор о том, кто что делал в эти дни. Я как-нибудь перескажу тебе. Пока знай только одно самое важное. Ко мне в спальню он больше не заходит. Петр молча поцеловал Ольгу. Потом, после паузы, сказал: «Мой маленький солдатик, сколько тебе выпало? Тебе много больше. Воюешь, и тебя могут убить. Начальство обещает учесть мои заслуги и вернуть дворянство через амнистию, но я не хочу так. Буду требовать пересмотра дела. Понимаешь, что это значит для нас с тобой?» «Конечно. Я разведусь с князем Шихонским, и мы поженимся. Все эти дни, что тебя не было, я хотела тебе сказать. Я была уверена, что вас с Сашей не расстреляли, что ты живой. Так вот, наши страшные скитания по горящей Москве, сколько проживу, буду их помнить. Когда я осталась одна, всеми брошенная, и пришли эти гнусные поляки, но рядом появился ты очень вовремя и защитил меня, не жалея жизни, и оберегал, и спасал, любил. В том аду, в апокалипсисе, когда весь мир рушится, вдруг такая опора — ты и твоя любовь. Мне ничего теперь не надо, кроме тебя. Прости, я была дура, которую тетки уговорили выйти замуж за этого подлеца, того, кто нарочно бросил меня в беде, чтобы стать богатым вдовцом, того, кто предался врагу, того, кто сделал тебя для всех убийцей и каторжником. Ведь не под дулом же ружья шла я с Шихонским под венец. Могла не идти, но пошла. Прости меня, пожалуйста, за это, если сможешь. Охлестышев поцеловал Ольгу в полные муки глаза, хотел сказать что-то ободряющее, но она не дала. Молчи. Я была легкомысленная, лживая, я была тряпка, пустая барынька, для которой имело значение, что подумает свет, какая создастся репутация, представляешь? Это казалось важнее, чем наши с тобой чувства, чем твоя жизнь. Ведь с деньгами Барыковых я могла бы купить всю московскую полицию с потрохами, увезти тебя за границу и жить там счастливо, невзирая ни на кого. Но не сделала этого. Петр снова открыл был рот, но она запечатала его своей ладонью. «Молчи, ничего не говори. Может быть, нас завтра разлучат навеки, или через минуту сюда ворвутся море с жандармами. Я хочу лишь, чтобы ты знал, я люблю тебя и буду любить всегда. Это уже погроб. Прости, мне понадобился апокалипсис, чтобы понять это. А теперь я готов на все — лгать, хитрить, рисковать и честью, и жизнью, если это нужно для того, чтобы мы снова были вместе. Вот, я сказал это. Сбивчиво и, быть может, чересчур пафосно, зато искренне. Теперь мне ничего не страшно. ты услышал. Будь что будет. Будь что будет. За дверью раздался шорох, и они замолчали. Сидели так минут пять, любовались друг другом. Потом Ольга осторожно выглянула в коридор. Никого. Море шпионит и за тобой, за всеми, кроме своего хозяина. Но я вне подозрений, поскольку никогда не покидаю дома и никого не принимаю. А князь Шихонский? Он чем занимается при полковнике? Достоверно не знаю. Возможно, дает какие-то политические советы или предлагает свои знакомства. Французская разведка пытается проникнуть в петербургский высший свет, и тут связи мужа могут быть им полезны. Очень вероятно. Шихонский с Полистелем вместе уезжают поутру на службу в Кремль. И возвращаются тоже всегда вместе. Еще подолгу беседуют о чем-то в курительной комнате, но я туда не допущена. А кто вам готовит? Морис. Есть его стряпню можно, но она однообразна и всем уже надоела. А что? Мы пришлем вам кухарку. Только не надо молодую. Полистель обязательно принудит ее к непотребству. Он такой. Даже меня недавно ущипнул за одно место. И вообще волочится бессовестно. Супруг, конечно, делает вид, что ничего не замечает. Он очень заискивает перед графом. Так и быть. Мы пришлем Степаниду. Кто это? Мещанская вдова. Ее муж воевал в нашем отряде. Несколько дней назад его убили. Бедная женщина. Сколько ей лет? 40. Она не глупая и очень порядочная. Будет тебе помощницей. У вас, помнится, оставался кухонный мужик. Он убежал. Печи топит Гаврила, но он неряха и ужасный лентяй. Давеча мы из-за него едва не угорели. Значит, и кухонного мужика пришлем. А ты пожалуйся прямо сегодня за ужином, что не можешь уже выносить отсутствие прислуги. Их станут проверять. Я знаю. Словаров выдаст себя за мужа Степаниды, а ее соседи с поварской это подтвердят. Ты же сказал, что она вдова. Для пользы дела станет на время замужней. Как у вас все интересно у шпионов, — ехидно сказала Ольга. Не предложишь ли ты и мне лечь для той же пользы в постель к графу? Но Ахлестышев шутки не принял. Мы подселим к тебе в дом наших. Когда французы начнут собирать чемоданы, сделаем нападение. Захватим всех вместе с бумагами. Кстати, о бумагах вспомнила. Гаврила по поручению этого страшного Морриса каждый вечер при растопке сжигает пачку каких-то депеш. Это, скорее всего, брульоны. Очень интересно. Если печи станет топить Соловаров, ему удастся подменить бумаги. Очень интересно. А кабинет Полистеля? Ведь самое важное там. Туда, кроме Морриса, никто не входит. Даже Шихонский. Строжайше запрещено. Как лучше нам подослать прислугу? И примет ли ее граф? Это решит Моррис. Полистеля такие мелочи не интересуют. Но вопрос прислуги действительно больной. Он часто поднимается, однако людей нет. Все ушли из Москвы. Осталась лишь чернь. Не из кого выбирать. Очень хорошо, что мы из-за Гаврилы чуть не угорели. Я устрою сегодня вечером такой скандал. Они у меня все попляшут. Скажу, мне надоело стряпня Морриса, что одеваться и раздеваться самой слишком неудобно. Я найду нужные слова. Пусть ваши люди приходят завтра. Почва уже будет подготовлена.